Глава пятая. Через два дня после того, как в маленьком доме в Челси обсуждалось сценическое имя Майера, примерно в 4 часа пополудни возле крыльца остановился экипаж и раздался необычный звонок. Все девочки оказались дома. Кейт рисовала, миссис Мейрик, Мэп и Эмми трудились над вышивкой, а Майра, сидя на складном стуле, исполняла обязанности чтеца и одновременно служила моделью для Кейт. Услышав звонок, все в недоумении подняли головы. «О, Господи!» — воскликнула миссис Мейрик. «Что, если это леди Меллинджер? Эми, посмотри, богатая карета?» «Нет, всего лишь двухколесный экипаж. Должно быть какой-то джентльмен». «Наверное, премьер-министр», — невозмутимо вставила Кейт. «Ганс говорит, что в Лондоне даже самый важный человек не брезгует ездить в такой коляске». «О-о-о!» — простонала Мэп. «Неужели к нам пожаловал сам лорд Рассел?» Все с интересом ожидали продолжения. Пожилая горничная принесла визитную карточку, а, уходя, по рассеянности не закрыла дверь. Так что девушки увидели, как в прихожей хозяйке кланяется человек, совсем не похожий на всеми уважаемого премьер-министра, высокий, особенно представительный в лайке и кашемире, с крупным лицом, копной волнистых темных волос в золотых очках. Это был Джулиус Клезмер, собственной персоной. Ничто не могло поставить миссис Мейрик в неловкое положение. Она быстро оценила ситуацию и обрадовалась, что такой важный человек сам приехал к Майре, увидев в поступке проявление живого интереса. Как только он вошел, крохотные комнатки сжались до размера шкафов, пианино, как подумала Мэп, превратилось в смешную игрушку. А все существование семьи сразу стало таким же мелким и суетным, как жизнь мышей в Тюильри. Внешность Клезмера, его манера смотреть по сторонам, немедленно заставляли вспомнить о больших залах и многочисленной публике. Возможно, именно таким и представлялся ему мир, ибо каждый из нас мыслит масштабами привычного места обитания. Клезмер, конечно, отличался самодовольством, но оно было столь же естественным, как его длинные пальцы. А самое вопиющее жеманство, которое он мог себе позволить, это застенчивость и скромность. Жилище миссис Мейрик, по-видимому, привлекло его внимание. И он осматривал его с особым интересом, вспоминая похожий маленький дом на окраине Богемии, где провел детство. «Надеюсь, вы не сочтете мой визит излишне дерзким», — обратился он к миссис Мейрик с величайшим почтением. «Оказавшись в Челси, я отважился выиграть время и заехать по пути. Наш общий друг, мистер Деронда, дал понять, что здесь меня ожидает честь знакомства с молодой леди, мисс Лапидот». Клезмер сразу заметил Майру, однако с утонченной вежливостью поклонился каждой из 4 девушек, словно не знал, о ком из них идет речь. «Это мои дочери, а вот это мисс Лапидот», — пояснила миссис Мейрик, показывая на Майру. Клезмер с улыбкой удовлетворенного ожидания поклонился Майре, на которую произвел приятное впечатление, и как великий музыкант, и как добрый человек, хотя и строгий судья. «Надеюсь, вы согласитесь начать знакомство с пения», — предложил гость, сознавая, что все будут рады избавиться от предварительных разговоров. «С удовольствием. Вы очень любезны, что проявили интерес к моему пению», — ответила Майра, подходя к пианино. «Желаете, чтобы я себе аккомпанировала?» «Непременно», — подтвердил клезмер и, по приглашению хозяйки, сел так, чтобы лучше видеть исполнительницу. Проницательная миссис Мэрик не допускала мысли о неудаче. Однако мысленно сказала себе: «Глядя на нее, он сможет по-настоящему оценить пение». Сердца всех присутствующих, кроме Майры, бились быстро и тревожно, в то время как клезмер сидел по обыкновению, нахмурившись, и слушал сосредоточенным вниманием. Любое его суровое замечание стало бы для добрых подруг тяжким ударом. Утешиться они могли лишь тем, что слышавший лучших музыкантов де Ронда считал пение Майры совершенным. К тому же она выглядела абсолютно свободной и уверенной, так что должна была показать себя во всем блеске таланта. Майра выбрала великолепную «Оду к Италии» Джакомо Леопарди. «О, родина моя!» — переложенную на выразительную музыку. Это было прекрасное соединение печальной мелодии с торжественными строками благоговейного трепета с радостью ожидания. Когда Майра умолкла, клезмер после короткой паузы произнес: «Это музыка Джозефа Лео». «Да, господин Лео был моим последним учителем в Вене, очень строгим и очень справедливым», — ответила Майра с грустной улыбкой. «Он предсказал, что мой голос не годится для сцены, и не ошибся». «Продолжайте, пожалуйста», — попросил клезмер, что-то бормоча себе под нос. Не услышав ни единого похвального слова, три сестры единодушно осудили гостя, а миссис Мэрик слегка встревожилась. Готовая исполнить любое желание, Майра решила, что гостю будет приятно услышать произведение на немецком языке, и представила его вниманию несколько песен Гретхен из «Фауста» Гёте, положенных на музыку князем Радзивиллом. Когда же она, наконец, закончила, клезмер встал, прошелся по комнате, а потом вернулся к пианино, возле которого, сжав ладони и покорно ожидая приговора, стояла певица. Внезапно лицо его просветлело, глаза засияли. Он сделал шаг ей навстречу и горячо проговорил: «Пожмем друг другу руки. Вы настоящий музыкант». Мэп почувствовала, что плачет, и все три девушки тут же сочли клезмера достойным обожания джентльменом. Миссис Мэрик свободно выдохнула. Однако клезмер вновь нахмурился и с расстановкой произнес: «Никаких грандиозных залов, никаких высоких потолков. Мы не соловьи и должны быть скромными». Мэп тут же перестала считать его достойным обожания. Можно подумать, Майра проявила хотя бы малейшую заносчивость. Майра молчала, зная, что необходимо дождаться особого мнения. И вскоре клезмер продолжил: «Я бы не советовал но в гостиных вы добьетесь большого успеха. Здесь, в Лондоне, можно сделать прекрасную карьеру. Уроки не заставят себя ждать. Не согласитесь ли вы приехать в среду в мой дом и выступить в частном концерте? О, буду чрезвычайно вам признательна, — искренне ответила Майра. Я предпочла бы зарабатывать свой хлеб именно таким скромным способом. Я постараюсь исправить все недостатки. Над чем, на ваш взгляд, мне следует поработать в первую очередь? Я представлю вас Асторге. Как крестный отец всех хороших певцов, он сможет дать грамотный совет. Затем, повернувшись к миссис Мейрик, Клезмер добавил: «Если позволите, миссис Клезмер навестит вас в ближайшие дни до среды. Сочтем ее визит огромной любезностью», — ответила миссис Мейрик. «Надеюсь, вы споете для нее», — продолжил Клезмер, снова обращаясь к Майре. «Моя жена прекрасный музыкант и к тому же обладает чуткой душой, что не часто встретишь в нашем деле. Ваше искусство доставит ей радость. Если хочешь узнать о себе, помните, как дальше. Примечание. Надежнее обратиться к другим». Строки из поэтического цикла Гёте «Западно-восточный диван. Книга созерцаний». Конец примечания. «Прекрасно!» — оптимистично отозвался Клезмер и снова протянул руку, теперь уже на прощание. Он, несомненно, избрал наиболее изысканный способ восхваления, и сестры Мейрик составили о нем самое высокое мнение. Но представьте, что почувствовала Мэп, когда, внезапно устремив на нее взгляд, Клезмер решительно произнес: «Вижу, что эта молодая леди музыкальна». Густо покраснев, бедняжка едва не сгорела от смущения. «Да», — подтвердила Майра, — «у нее прекрасная туше». Примечание. В музыке характер — способ прикосновения к клавишам. Конец примечания. «О, Майра, умоляю!» — возразила Мэп, в панике представив, что этот провидец должно быть сам сатана в серых брюках, тотчас прикажет сесть за пианино. Сердце расплавилось в груди, словно воск. Однако Клезмер повернулся к миссис Мейрик и благодушно продолжил: «Не захочет ли ваша дочь приехать к нам вместе с мисс Лапидот, чтобы аккомпанировать ей и послушать музыку?» «Дочь не представляет большого удовольствия», — заверила миссис Мейрик. «Она будет чрезвычайно рада и с благодарностью примет приглашение». Клезмер поклонился всем так почтительно, как никто еще им не кланялся, и вышел из гостиной. Миссис Мейрик вышла проводить гостя и плотно закрыла за собой дверь. Клезмер понял ее намерение и, хмуро кивнув, заметил: «У мисс Лапидот все получится. Если не переутомиться и голос выдержит, она сможет зарабатывать своим искусством. Знаю, что это важно. Деронда мне объяснил. Вы заботитесь о ней. Она выглядит хорошей девочкой». «Это настоящий ангел!» — воскликнула добросердечная матушка. «Нет», — возразил Клезмер и улыбнулся. «Это красивая и одаренная еврейка, так что ангелы не должны приписывать себе чужие заслуги. Но, по-моему, мисс Лапидот уже нашла своего ангела-хранителя. С этими словами клезмер любезно поклонился и ушел. Пока не хлопнула входная дверь, и миссис Мейрик не вернулась в гостиную, четыре девушки молча смотрели друг на друга. Все изменилось мгновенно. Мэп захлопала в ладоши и принялась кружиться по комнате. Миссис Мейрик поцеловала и благословила Майеру. Эмми озабоченно воскликнула. «Мы же не успеем к среде сшить новое платье!» А Кейт иронично заметила. «Слава Богу, не перевернули мой стол!» Майра сидела на круглой табуретке возле пианино и, не вытирая слез, молча смотрела на подруг. «Ну, Мэп!» — остановила дочь миссис Мейрик. «Успокойся и сядь. Давайте поговорим». «Да, давайте поговорим!» — горячо согласилась Мэп, возвращаясь на свою низкую скамеечку и расправляя на коленях платье. «Я снова начинаю чувствовать себя значительной персоной. Ганс обещал зайти сегодня днем. Жаль, что он не застал мистера Клезмера. Вот только ему не хватило бы места. Майра, почему ты такая грустная?» «Я слишком счастлива», — ответила Майра. «А еще переполнена благодарностью ко всем вам и мистеру Клезмеру. Он тоже был очень добр». «Да, но только в конце», — решительно возразила Мэп. «Мог бы и раньше сказать что-нибудь одобрительное. Мне ужасно не понравилось, когда он сидел нахмурившись и не говорил ничего другого, кроме как «продолжайте». Я ненавидела его всего, от макушки до идеально начищенных ботинок. «Глупости, Мэп! У него великолепный профиль», — возразила Кейт. «Сейчас, но не тогда. Терпеть не могу, когда люди не выражают своего мнения, чтобы потом эффектно его подать. Кажется, что им жалко тебя осчастливить, предварительно не потрепав нервы. Но, честное слово, я все ему прощаю», — великодушно добавила Мэп. «Он пригласил меня аккомпанировать. Интересно, почему он решил, что я музыкальна? Не потому ли, что у меня выпуклый лоб, и я выглядываю из-под него, как тритон из-под камня?» «Дело в том, как ты слушала пение, детка», — пояснила миссис Мейрик. — «Поверь, у мистера Клезмера волшебные очки, сквозь которые он видит абсолютно все». «Но что это за фраза на немецком, которую ты, ученая кошечка, с готовностью подхватила?» Обратилась она к Майре. «О, в ней нет ничего ученого», — ответила та, улыбнувшись сквозь слезы. «Просто я множество раз повторяла ее в качестве урока. Эти строки означают, что надежнее выступать, петь или делать что-нибудь другое перед теми, кто разбирается в искусстве. Наверное, поэтому ты ничуть не испугалась», — заметила Кейт. «Но теперь пора обсудить, какое платье ты наденешь в среду». «Не хочу ничего другого, кроме вот этого черного шерстяного», — ответила Майра и встала, чтобы показаться в полный рост. «Нужны только белые перчатки и какие-нибудь ботинки». Она выставила на показ маленькую ножку войлочной туфельки. «Вот идет Ганс», — объявила миссис Мейрик. «Стой смирно. Пусть он выскажет свое мнение о платье. Художники лучше всех разбираются в женских нарядах». «Но со мной ты, мама, почему-то не советуешься». Кейт вскинула брови в шутливой жалобе. Судя по всему, матушки ничем не отличаются от остальных людей, с кем приходится иметь дело. Они ценят девушек так же низко. Дорогая дочка, парни доставляют так много хлопот. Мы бы никогда с ними не справились, если бы не притворялись, что верим их рассуждениям. Ответила миссис Мейрик в тот самый момент, когда сын вошел в комнату. «Ганс, мы хотим услышать твое мнение о платье Майры. Случилось великое событие. Нас посетил мистер Клезмер и пригласил ее в среду выступить перед своими знатными гостями. Она считает, что это платье подойдет для концерта. Позвольте посмотреть», — потребовал Ганс. Майра доверчиво повернулась, а он немного отступил и, чтобы лучше видеть, даже присел на низкую скамеечку. «Все сочтут, что это платье отлично подходит для роли бедной иудейки, поющей для знатных христиан», — умоляюще проговорила Майра. «Что ж, оно будет выигрышно смотреться среди модных шифонов», — задумчивым видом заключил Ганс. «Но не забирай себе всю бедность, Майра», — возразила Эми. «На свете множество бедных христиан, очень богатых иудеев и модных иудеек». «Я не хотела никого обидеть», — попыталась оправдаться Майра. «Просто я привыкла думать о платьях как о сценических костюмах и почти всегда играла роли, для которых нужны простые платья». «А вот это вызывает у меня вопросы», — заявил Ганс, внезапно став таким же привередливым и строгим, каким ему показался Деронда в споре по поводу изображений Береники. «Платье выглядит слишком театрально. Незачем представлять вас в роли бедной иудейки или иудейки вообще. Но ведь я такая и есть на самом деле. Нисколько не притворяюсь и никогда не стану другой», — возразила Майра. «Я всегда чувствую себя еврейкой». «Но я совсем этого не ощущаю», — заявил Ганс, сопровождая признание преданным взглядом. «Какая разница, течет в совершенной женщине еврейской крови или нет? Вы просто меня хвалите. Раньше никто не говорил мне таких приятных слов», — ответила Майра с улыбкой, которая окончательно свела Ганса с ума и заставила признать себя еще большим космополитом, чем прежде. «Люди не видят во мне британского христианина», — заметил он, весело смочившись, — «скорее считает не очень красивым молодым человеком и не поддающим особых надежд художникам». «Но ты отвлекся от платья», — остановила брата Эми. «Если это не подойдет, то где и как найти к среде другое, тем более что завтра уже воскресенье?» «Поверьте, это платье прекрасно подойдет», — умоляюще проговорила Майра. «Оно вполне настоящее». Она посмотрела на Ганса, даже если и выглядит театральным. «Вы же знаете, я не рисуюсь. Сидящая на развалинах несчастная Береника тоже могла быть заподозрена в театральности. Но я точно знаю, у нее не было другого выхода». «Я мошенник», — признался покоренный трогательным доверием Ганс. «Сцену на развалинах я выдумал. Никто не знает, сидела ли она там на самом деле или нет. Вы сможете простить меня за то, что я не покаялся раньше?» «О да», — справившись с удивлением, ответила Майра. «Вы просто знали, что именно так она и должна была поступить. Предавшая веру иудейка сделала то, что сделала, и признала глубокое раскаяние. Ей не осталось ничего иного, кроме как страдать. Куда еще она могла пойти? По-моему, прекрасно, что вам удалось так глубоко проникнуть в чувства еврейки. Еврейки тех времен постоянно сидели на руинах, заметил Ганс, внутренне вздрогнув от ощущения полного поражения. И это делает их удобными моделями для картин. «Но платье, платье!» — настойчиво напомнила Эмми. «Оно подойдет?» «Да. Почему же нет?» — ответила Майера, с сомнением посмотрев на миссис Мейрик, которая, в свою очередь, взглянула на сына и спросила: «Что думаешь, Ганс?» «Это платье не годится», — решительно заявил молодой человек. «Мисс Лапидот не должна сидеть на руинах. Вам, матушка, придется сейчас же вместе с ней отправиться на Риджент-стрит. Еще полно времени, чтобы купить то, что необходимо, а именно подходящее для леди черное шелковое платье. Нельзя допустить, чтобы Майера вызывала к себе сострадание. Она наделена талантами, за которые люди должны чувствовать себя в долгу. Думаю, именно этого пожелал бы мистер де Рондо — увидеть Майеру в красивом платье», — задумчиво проговорила миссис Мейрик. «Конечно», — слишком громко подтвердил Ганс. «Можете принять мои слова за выражение чувств истинного джентльмена. Я желала бы сделать то, что мистер де Рондо счел бы приличным», — серьезно изрекла Майер, увидев, что миссис Мейрик смотрит на нее в ожидании решающего ответа. Ганс тем временем стремительно отвернулся, подошел к рабочему столу Кейт и принялся рассматривать один из рисунков, словно его это очень интересовало. «Не хочешь сделать набросок головы мистера Клезмера?» — обратилась Кейт к брату. «Думаю, ты много раз его видел». «Видел!» — воскликнул Ганс и, усевшись за фортепиано, стал изображать, как играет Клезмер, однако уже в следующий миг вскочил, посмотрел на Майеру и почти робко проговорил: «Может быть, вам не нравится это кривляние? Пожалуйста, если так, сразу меня остановите». «Вы никогда не делайте того, чтобы мне не понравилось», — ответила она с улыбкой и, обратившись к миссис Мейрик, добавила: «Думаю, иначе и быть не может, поскольку это ваш сын». Так Ганс получил надежду. Разве Роза виновата, что сразу несколько пчел избрали ее объектом своей привязанности и по очереди прилетают за нектаром?